Глава третья. Трудная женская доля. Месье Зашейдыркин в недоумении. Мама синей шляпочки в безвыходном положении. Мама синей шляпочки, живя в городе, занималась непосильным трудом. Она работала на фабрике одежды манекенщицей и все, что там пошьют, примеряла на себя. Надевать-то на себя она надевала, но платья были такие красивые, что снять с себя очередное прекрасное платье у нее не было никаких сил. Такой вот непосильный труд. А тут еще хозяин фабрики, знаменитый кутюрье месье Зашейдыркин, дарил своим манекенщицам специальную косметику для лица и рук фирмы Биберю. А тебе, дружок, ничего не напоминает это название? Вот-вот, косметику ему по дешевке продавала Биберюлиха. Она готовила ее у себя на болоте из дохлых лягушек и жаб. Месье Зашейдыркин думал, что от этой косметики лица у его манекенщиц будут строгими, а руки гладкими. Но когда манекенщицы ею красились, то лица у них становились не строгими, а сердитыми и еще жадными. Руки, правда, становились снаружи вроде бы гладкими, но внутри были загребущими. И мама синей шляпочки, как и все другие манекенщицы, тоже напяливала очередное красивое платье прямо на предыдущее. Тоже красивое. А месье Зашейдыркин очень удивлялся, куда одеваются его красивые наряды и почему так быстро толстеют его манекенщицы. И часто увольнял их без выходного пособия, а на работу принимал новых. Когда мама синей шляпочки надела на себя 18-е платье, то месье Зашейдыркин подумал, не пора ли уволить и эту? А ведь когда-то она была самая красивая из всех манекенщиц, которых я знал. Но теперь-то что с ней? Экка ее расперла, а я еще хотел на ней жениться. Каким же дураком я иногда бываю? Как права моя матушка, когда говорит мне по утрам за кофе: не женись на худых, не женись на худых, они толстеют быстрее жирных. Вечером после работы мама синей шляпочки еле протиснулась в дверь своей квартиры. А на следующий день она еще неосмотрительно позавтракала аж 18 изюминками. На 3 изюминки больше, чем завтракала обычно. Разумеется, это было последней каплей. Если, конечно, 3 изюминки можно назвать каплей. Она не смогла выйти на работу. Вернее, пролезть в дверь. Мама позвонила месье Зашейдыркину. И сказала, что не может сегодня прийти на работу, так как у нее испортилась дверь в квартиру, вернее, дверь из квартиры. «Уволю», – решил месье.